Глава 6. Патрульный. Рик проснулся в серой мгле рассвета. Долгие минуты он лежал, проверяя свой разум. Что-то в нем зажило за ночь, что-то срослось и стало цельным. Это готовилось еще с той минуты, 2 дня назад, когда он начал вспоминать. Процесс продолжался весь вчерашний день. Поездка в верхний город, библиотека, нападение на патрульного, а потом бегство и встреча с пекарем. Все это действовало на него как фермент. Ссохшиеся волокна мозга, так давно замерзшие, начали вынужденную болезненную деятельность. Теперь после сна в них чувствовалась слабая пульсация. Он думал о пространстве и звездах, о долгих, одиноких странствиях, о великом молчании. Наконец он повернул голову и окликнул. «Лона!» Она мгновенно очнулась, приподнялась на локте, вглядываясь в его сторону. «Я чувствую себя прекрасно, Лона. Я вспомнил еще больше. Я был на корабле и знаю в точности». Но она не слушала его. Натянула платье, стоя к нему спиной, загладила передний шов застежку и нервно потрогала пояс. Потом подошла на цыпочках. «Тсс, не говори так громко. Все в порядке». «Где резидент?» «Его нет. Он ушел». В комнате стало светло, и появилась массивная фигура пекаря. Его толстые губы растянулись в улыбке. «Вы рано проснулись». Они молчали. «Сегодня вы уйдете». Она помнила, как он смотрел на Рика после того, как резидент ушел. «А вас сообщено кому следует. Вы будете в безопасности». Он вышел, но вскоре вернулся, неся пищу, одежду и 2 таза с водой. Одежда была новой и казалась совершенно незнакомой. Он смотрел, как они едят, потом сказал: «Я дам вам новые имена и новые биографии. Вы должны внимательно слушать, чтобы ничего не забыть. Вы не флориане, поняли? Вы брат и сестра с планеты Вотекс. Вы посетили Флорину». Он продолжал, рассказывая подробности, задавая вопросы, слушая ответы. Рику было приятно, что он может продемонстрировать свою память, свою способность к восприятию. Но Валон оказалась обеспокоенной. Пекарь заметил это. «Послушай, девушка, если ты начнешь кочевряжиться, я отошлю его одного, а ты останешься здесь». «Нет-нет», — затрепетала Валона, — «я не причиню вам никаких затруднений». Солнце стояло уже высоко, когда пекарь вывел их на улицу. Рик с изумлением оглядел себя, насколько мог. Он не знал, что одежда может быть столь диковинной. Валона совсем не походила на работницу с плантацией. Даже ноги покрывал какой-то тонкий материал, а каблуки были такие высокие, что ей приходилось очень осторожно балансировать на ходу. Собрались прохожие, разглядывая их, окликая друг друга, переговариваясь. В большинстве это были дети, женщины, идущие на рынок, мрачные и оборванные бездельники. Пекарь словно не замечал их, в руках он сжимал толстую палку. И тут дальние окраины окружающей толпы возбужденно заволновались, и Рик различил черную с серебром форму патрульных. Вот тогда это и случилось. Оружие, выстрел, упавший пекарь и снова безумное бегство. Неужели черные тени патрульных будут вечно гнаться за ними? Они очутились в трущобах одного из дальних пригородов. Валона тяжело дышала, на ее новом платье проступали влажные пятна пота. Рик задохнулся. «Я не могу больше бежать». «Нужно». «Подожди». Он уперся, но она тянула его. «Слушай меня». Страх и паника постепенно покидали его. «Лона, куда мы бежим? Зачем? На нас же костюмы жителей другой планеты. Смотри, это дал нам пекарь». Рик возбужденно достал из кармана маленький прямоугольник, разглядывая его с обеих сторон и пытаясь раскрыть, как книгу. Ему это не удалось. Тогда он ощупал края. Когда пальцы сжались на одном из углов, что-то щелкнуло, и одна сторона прямоугольника стала молочно-белой. Маленькие буквы на ней были непонятными, хотя он пытался медленно прочесть их по складам. Наконец он сказал: «Это паспорт. Значит, можно улететь отсюда. Ведь пекарь хотел, чтобы мы покинули Флорину на корабле. Давай так и сделаем». «Рик, но нас поймают». «Не поймают, если полетим не на том корабле, на котором он хотел нас отправить. Там нас будут подстерегать. Нам нужно лететь на другом корабле. На любом». «Корабль. Любой корабль». Эти слова звенели у него в ушах. Была ли его идея удачной или нет, ему все равно. Ему хотелось быть на корабле. Хотелось быть в пространстве. «Ладно, Рик, я знаю, где тот космопорт. Когда я была маленькой, мы иногда в свободные дни ездили туда и смотрели издали, как корабли взлетают». Контролер с улыбкой посмотрел на остановившихся перед ним мужчину и женщину, неловких и вспотевших в своем странном одеянии, сразу выдававшим в них чужеземцев. Женщина протягивала паспорт сквозь прорезь. Взгляд на нее, взгляд на паспорт, взгляд на список забронированных мест. Он нажал нужную кнопку, и из автомата выскочили две прозрачные ленты. «Ступайте», — нетерпеливо сказал он. «Наденьте их себе на руки и идите». «А где наш корабль?» — вежливым шепотом спросила женщина. Это ему понравилось. Чужеземцы нечасто попадались в космопорту Флорины. В последние годы они встречались все реже и реже. Но когда они появлялись, это тебе не патрульные и не сквайры. Они не знают, что ты только флорианин, и разговаривают с тобой вежливо. «Вы найдете его на площадке номер 17, сударыня. Желаю вам приятного перелета на Вотакс». Он сказал это с демонстративной учтивостью. Потом он вернулся к любимому занятию. Звонить своим друзьям, пытаясь незаметно подключаться к частным разговорам по энергетическим лучам в верхнем городе. Прошло несколько часов, прежде чем он понял, какую ошибку совершил. Этот корабль был гораздо меньше, чем стоявший у площадки номер 17, на которой были действительно их билеты. Его 4 воздушных шлюза были открыты, главный вход зиял, и вышедшая от него лесенка походила на высунутый язык, достигающий земли. «Его проветривают», — сказал Рик. «Пассажирские корабли всегда проветривают перед полетом, чтобы избавиться от запаха сжатого кислорода, много раз уже использованного». Валона взглянула на него. «Откуда ты знаешь?» Рик почувствовал нарастающую в нем гордость. «Просто знаю. Там сейчас никого нет. На сквозняках никому не приятно». Он тревожно оглянулся. «Странно. Почему народу так мало?» Струя воздуха устремилась им навстречу, когда они вошли в шлюз корабля. Платье у Валона вздулось, и ей пришлось держать подол руками. «Это всегда так бывает?» — спросила она. Ей никогда не случалось бывать в космическом корабле. Она даже не мечтала об этом. Губы у нее сжались, и сердце стучало. «Нет, только во время продувки». Рик радостно двинулся по твердым металлическим мосткам, жадно оглядывая пустое помещение. «Вот», — сказал он, — «это кухня. Впрочем, пища не так важна. Некоторое время мы можем обойтись и без нее. Вода важнее». Он начал возиться среди утвари, расположенной в уютных компактных гнездах, и раздобыл большой контейнер с крышкой. Поискал взглядом водяной кран и облегченно ухмыльнулся, когда раздались мягкие вздохи насоса и журчание воды. «Теперь возьмем несколько жестянок. Не нужно много. Нельзя, чтобы это заметили». Рик нашел маленькую комнатку, занятую пожарным оборудованием, аварийными медицинскими запасами и аппаратами для сварки. «Устроимся здесь, Лона», — сказал он не очень уверенно. «Сюда не заглядывают, разве что в крайних случаях. Нам нельзя будет зажигать свет, чтобы они не заметили утечки энергии, и пользоваться туалетом. Придется выжидать периодов отдыха и не попадаться на глаза ночным сменам». Ток воздуха внезапно прекратился. Мягкое монотонное журчание сменилось тишиной. «Скоро они погрузятся, и тогда мы полетим», — сказал Рик. Если Рик почувствовал себя человеком, когда проснулся сегодня на рассвете, то сейчас он был гигантом, и руки его протягивались через всю галактику. Звезды были мячиками, а туманности — клочьями паутины, которые нужно снять. Он был на корабле. Воспоминания хлынули широким потоком, вытесняя друг друга. Он забывал о Кыртовых полях, о фабрике, о Валоне, ворковавшей в темноте. Это были лишь мгновенные разрывы в картине, которая возвращалась теперь, и оборванные концы которой медленно соединялись. Корабль. Если бы Рика поместили на корабль, ему не пришлось бы ждать так долго, пока зарубцуются клетки, выжженные в мозгу. «Не волнуйся, Валона. Ты почувствуешь вибрацию и услышишь шум, но это будут только двигатели. Ты ощутишь на себе большую тяжесть. Это ускорение». «А что это такое? Ускорение?» «Не бойся, Лона. Просто тебе будет неприятно. Ведь у нас нет аппаратуры, смягчающей давление. Ты прислонись к этой стене, А когда почувствуешь, что тебя прижимает к ней, не сопротивляйся. Чувствуешь? Это уже начинается. Он втиснулся в стену, и по мере того, как раскаты гиператомных двигателей нарастали, тяжесть все увеличивалась. Валона тихонько застонала, потом умолкла, тяжело дыша. В горле у нее свистело. Ее грудная клетка, незащищенная ремнями и гидравлическими буферами, старалась впустить в легкие хоть немного воздуха. Рику удалось произнести, задыхаясь, несколько слов, не вдумываясь в их значение. Но Валона должна чувствовать, что он здесь, рядом. Пусть ее покинет острый страх перед неизвестностью, который переполняет ее. Это был только корабль, только чудесный корабль. Но ведь она никогда раньше не была на корабле. «Валона, будет еще прыжок. Когда мы войдем в гиперпространство и сразу покроем большую часть расстояния между звездами. Ты даже не заметишь, как это случится. Только чуть дернется что-то внутри и готово». Рик добывал слова медленно, слог за слогом, и они заняли много времени. Тяжесть медленно исчезла, и, наконец, невидимые цепи, приковавшие их к стене, ослабели и упали. Задыхаясь, Рик и Валона опустились на пол. «Не ранен ли ты, Рик?» «Я ранен», — он еще не отдышался, но засмеялся при мысли, что может быть раненым на корабле. «Когда-то я месяцами не опускался ни на какую планету». «Почему?» — спросила она, подползла поближе и приложила руку к его щеке, чтобы увериться, что ее Рик здесь. «Такая у меня была работа». «Да», — подтвердила она, — «ты анализировал ничто». «Правильно, именно это я и делал. Ты знаешь, что это означает?» «Нет». Он знал, она ничего не поймет, но должен был говорить. Должен был насладиться воспоминаниями, опьяниться тем, что может вспоминать прошлое. Видишь ли, все материалы во Вселенной состоят из сотен различных веществ. Мы называем эти вещества элементами. Железо и медь — элементы. Я думала, это металлы. Да, но они же и элементы, и кислород, и азот, и углерод, и палладий. Важнее всех водород и гелий. Они самые простые и встречаются чаще всех. «Я никогда не слышала об этом», — сказала Валона. 95% всей Вселенной — это водород, а большая часть остального — гелий, даже в пространстве. «Мне говорили когда-то», — сказала Валона, — «что пространство — это пустота. Там ничего нет, правильно?» «Не совсем. Нет почти ничего. Но видишь ли, я был космоаналитиком. Это значит, что я носился в пространстве, брал из него очень маленькие количества элементов и анализировал их. Я определял, сколько там водорода, сколько гелия, сколько других элементов». «А зачем?» «Ну, это сложно. Ведь распределение элементов в пространстве не одинаково. В некоторых районах встречается больше гелия, в других больше натрия и так далее. Такие области с особым аналитическим составом движутся в пространстве как течения. Это космические течения. Если изучить их особенности и направления, можно представить, как возникла Вселенная и как она развивалась». «А как это можно узнать?» Рик поколебался. «Никто не знает в точности». Он продолжал говорить, опасаясь, что запас знаний, в которые сейчас блаженно купался его разум, может иссякнуть. «Потом мы определяем плотность, то есть густоту космического газа во всех районах галактики, чтобы корабли могли точно рассчитать свой прыжок в гиперпространство. Это похоже на...» Голос у него замер. Валона напряглась и нетерпеливо ждала продолжения. Но Рик умолк. Ее голос прозвучал хрипло в полном мраке. «Рик! Что с тобой, Рик?» Снова молчание. Ее руки впились в его плечо, затрясли его. «Рик! Рик!» И ответил ей почему-то голос прежнего Рика. Тихий, испуганный, без всякой радости и уверенности. «Лона, мы сделали что-то плохое? В чем дело? Что плохого мы сделали? Нам не нужно было убегать. Не нужно было прятаться на этом корабле». Он весь дрожал, и Валона тщетно пыталась обтереть ему рукой влажный лоб. «Почему?» — спрашивала она. «Почему?» «Ведь если пекарь хотел вести нас по городу средь бела дня, то значит, он не ждал помех от патрульных. Ты помнишь патрульного? Того, что застрелил пекаря?» «Да». «Ты помнишь его лицо?» «Я не посмела смотреть». «А я посмел. В нем было что-то странное в этом лице». Но тогда я не думал. Лона, это был не патрульный. Это был резидент, Лона. Это был резидент, переодетый патрульным.